Шестой раздел. Взаимоотношения между стадиями и некоторые практические рекомендации. При сложившихся сексуальных отношениях, близких к идеальным, которые, с моей точки зрения, могут возникнуть только в условиях совместного проживания, каждый сексуальный контакт обычно проходит все пять стадий, которые претерпевают некоторые изменения. Идеаторная стадия здесь скорее должна называться диагностической. Необходимо определить, расположен ли ваш постоянный сексуальный партнер к сближению в данный момент. Если нет, надо знать, что же следует предпринять. Подобные жалобы чаще всего поступают от женщин. Я делом занята, а он ко мне с нежностями лезет. К сожалению, многие мужчины потеряли такое качество, как сенситивность, чувствительность. Обученный и опытный мужчина уже на расстоянии 40-70 сантиметров может определить психическое состояние своей партнерши и ее готовность к сексуальным отношениям. Но многие не понимают, что их партнерша не готова даже к пресексуальной стадии. К сожалению, многие мужчины не считают нужным заниматься в данном случае диагностикой. Бывает так, что женщина прислонится к своему мужчине просто для того, чтобы психологически успокоиться и отдохнуть. Мужчина же принимает такое движение за пресексуальную стадию и начинает интенсивные ласки, нет, чтобы подождать 2-3 минуты, пока она отдохнет и сама начнет проявлять активность. Женщины могут вообще не заниматься диагностикой, если они имеют дело с настоящим мужчиной, он не откажет им в близости, ибо это есть преступление. Хочу сослаться на древнеиндийские веды. «Хоть ты знаешь веду, ты совершил преступление, которое не совершит даже убийца. Женщина есть пальцы природы и драгоценные камни мира. Мир Брахмы — мир радостей. Зачем ты укротил свои страсти? Если женщина неожиданно воспылает любовью к мужчине и придет к нему, мечтая о соединении с ним, мужчина, пусть он и не испытывает к ней страсти, не должен отвергать ее. Если же он отвергнет ее, то навлечет на себя различные несчастья, а в том мире попадет в ад. Мужчину не осквернит связь с женщиной, добровольно ищущей его общество, даже если она замужем или куртизанка. Конечно, возможно, что у него ничего не получится, но попытаться он должен. Укрощать свои страсти не следует ни в коем случае, особенно если это твоя постоянная партнерша. Когда создавались веды, еще не было венерических заболеваний, СПИДа, и женщины были очень покорны, так что мужчины, принимайте сказанное в древности с известной поправкой на современные условия. Производственную стадию при налаженных сексуальных отношениях можно упустить, но все-таки наши исследования показали, что самый лучший секс всегда имеет место после производственной стадии. Если ты выявил, что партнерша, в отличие от тебя, не расположена к сексу, займись ее делом. Можно особенно и не помогать, но просто восхищаться тем, как она все ловко делает. Между прочим, это тоже помощь. Многим нравится, когда их работу ценят. Секс после таких приемов будет великолепный. Один из моих подопечных, когда хотел заниматься сексом со своей женой, приходил на кухню и просто помогал ей готовить еду. Потом обратил внимание, что если даже просто сидел на кухне и что-то ей рассказывал о своих делах, ничем не помогая, то достигать сексуального соглашения в этот вечер было значительно легче. Пресексуальную стадию при повторном эпизоде можно удлинить, и это доведет до пика сладострастия. Иногда при отличных сексуальных отношениях выпадает постсексуальная стадия. Партнеры засыпают одновременно и сами не помнят, как они заснули. Кстати, и просыпаются они одновременно, в первые секунды плохо соображая, где находятся. Но в этом и есть счастье. Тогда постсексуальная стадия приходит несколько позже. Вот тут уже можно принять и восхищение партнера, партнерши. Мои подопечные часто требуют от меня, чтобы я помог им мгновенно, но я же не бог. Я могу далеко не все. И даже то, что могу, делаю не за одну секунду. Вообще, при отличных сексуальных отношениях всякое бывает. Иногда из сознания выпадают первые три стадии. Так один из обследуемых рассказал мне, что у него однажды был сексуальный эксцесс, во время которого он спал, а проснулся только в момент оргазма, но его он запомнил на всю жизнь. Партнерша не поняла, что он спал, ибо все его действия были абсолютно правильными и для нее приемлемыми. Выходит, и во сне он ее любил как следует. Подобные случаи бывают и у женщин. И еще от одной опасности я хотел бы вас уберечь. Это смещение стадий. Самое частое и самое опасное — смещение деловой и пресексуальной стадий. Люди, не закончив дела, приступают к сексу. В лучшем случае может перекипеть молоко, в худшем — возникнуть пожар, или люди могут попасть в автокатастрофу. Сотрудники ГИБДД указывают, что сексуальные поездки чаще приводят к автокатастрофам, чем деловые, а среди сексуальных наиболее опасны те, где комбинируется производственный процесс вождения машины с сексуальным на пресексуальной стадии объятия и поцелуи. В моей практике был случай, когда одна девица использовала пресексуальные отношения для решения деловых вопросов. Мой подопечный, директор одной развивающейся торгово-закупочной фирмы, превратился в персонального водителя своей любовницы. Я с ним уже работал 3 года. Он использовал знания психологии в процессе управления фирмой. Дела его шли неплохо, фирма и ее доходы росли, отнимая все меньше времени и душевной энергии. Вот он и завел любовницу. Секс с ней был у него великолепный. Кроме того, она страдала бесплодием, и не было необходимости предохраняться. Спустя некоторое время, когда он пришел к ней на свидание, любовница попросила оказать ей небольшую услугу — съездить по ее делам. Затем эти просьбы участились. Во время поездки она к нему прижималась, целовала его, прибегая к прочим пресексуальным действиям. Пока поручение выполнялось, время для сексуальной стадии или силы истекло. Он заметил, что за последние несколько месяцев крайне редко доводил свои сексуальные отношения хотя бы до 4-й стадии. В конце концов, в ответ на ее просьбу о деловой поездке он сказал: «Я при виде тебя уже так возбуждаюсь, что с трудом веду машину и боюсь совершить аварию». Она тут же согласилась на прямой секс, да и просьб о деловых поездках стало гораздо меньше. Некоторые, особенно подчиненные, используют пресексуальную стадию для улучшения производственных отношений. Можно испортить и то, и другое. Я рекомендую тем, кто занимается сексом на производстве, не смешивать его с основной работой и не требовать увеличения зарплаты только потому, что иногда спишь с начальником, не стремиться вырвать какие-то обещания в пресексуальной стадии, так как человек плохо помнит, что он обещает в это время. К производственным отношениям можно вернуться в постсексуальной стадии, производя все расчеты именно тогда, когда человеку ясно, за что он платит. Так и обещание скорее будет исполнено. А если вы вырвете его на более ранних стадиях, существует риск, что этого не произойдет. Сочетание сексуальной и производственной стадий у мужчин встречается крайне редко, а у женщин гораздо чаще. Несовместимость производственной и сексуальной стадий мужчина может использовать для мягкого разрыва с сексуальной партнершей. С этой целью во время свиданий в нужный момент стоит начать что-то делать, например, решать сложную математическую задачу. Постепенно эрекция будет становиться все слабее, затем прекратиться вовсе, хотя пресексуальная стадия, наоборот, должна быть интенсивной. После вашего ухода партнерша останется возбужденной и, возможно, уже в этот вечер найдет себе нового сексуального партнера, отстав от вас. Чтобы вам не придумывать задачи, я приведу одну из них. На 100 рублей надо приобрести 100 голов птицы, но так, чтобы не было сдачи. Цены на птицу следующие. Индюк стоит 10 рублей, курица 3 рубля, а цыпленок 50 копеек. Дорогие мои читательницы, вы тоже можете использовать этот маневр. Он поможет вам, так как для настоящего мужчины это сигнал не приставать к вам с сексуальными притязаниями. Но кому в голову придет избавиться от истинного мужчины? Ведь это такая же редкость, как состоявшаяся женщина. Если же ваш партнер алкоголик, наркоман или просто жестокий человек, который рассматривает женщину как существо низшего порядка, предназначенное для обслуживания его потребностей, тогда этот маневр ни к чему не приведет. Одна из моих подопечных рассказала драматическую историю. Ее муж, наркоман, давно уже в сексуальном плане стал ей неинтересен, иногда она ему уступала. Когда же он заразился СПИДом, она отказала ему в сексе уже категорически. Скандалы, которые он ей устраивал, вынудили ее обратиться ко мне за психологической помощью. Некоторые начальники, реже начальницы, за сексуальные услуги рассчитываются производственными благами: повышение в должности, увеличение зарплаты, командировки за границу, льготные путевки на престижные курорты и прочее. Грубая ошибка. Это смешение производства и секса. Ни к чему хорошему это не приводит. Довольно часто страдают и секс, и производство. Приведу пример. Он, директор, после того, как у него сложились сексуальные отношения со своей секретаршей, не желая унижать ее подарками, дал ей неоправданно высокую зарплату. Она стала хуже работать, он ее упрекнул, она ему ответила, что отрабатывает в постели. Она, директор, в аналогичном случае стала много платить своему водителю. Он стал менее точным. После упрека он сказал все, что о ней думает, в том числе и то, что за секс с такой старухой можно было бы платить еще больше. Подведу основные итоги. Первый. Формирование сексуальных отношений между партнерами проходит 5 стадий: идеаторная, производственная, пресексуальная, сексуальная и постсексуальная. Второй. Идеаторная стадия должна быть короткой и перейти в производственную. Третий. Производственная же должна быть достаточно длительной и высокого качества, то есть отличаться совместными производственными достижениями. Четвертый. Пресексуальная стадия должна быть предельно короткой. Пятый. Длительность сексуальной зависит от желания партнеров. При ее достаточной продолжительности можно успешно экспериментировать. Шестой. Постсексуальная стадия позволяет судить о качестве сексуальных отношений. Комплименты и оценка партнера в этой стадии ближе всего к действительности. Седьмой. При установившихся прочных сексуальных отношениях без вреда для них возможны некоторые модификации, а иногда и пропуск отдельных стадий. Восьмой. Не следует снижать качество работы и требовать прибавки к жалованию и других льгот, если твой начальник вдруг стал твоим сексуальным партнером. Девятый. Лучший способ укрепления семьи – совместная производственная деятельность. Лучший способ укрепления производства – создание на нем теплых семейных отношений.